и внук не менее именитого маршала Ришелье, протеже мадам Помпадур. По словам императора Александра I, французская революция — это несомненное зло, и тем не менее я ей поистине обязан. Она дала мне трех деятелей, с которыми я сам себя поздравляю: Ланжерон, Траверсе и Ришелье, которого он в 1803 году назначает на пост генерал-губернатора Одессы, преследуя параллельно и еще одну цель — положить конец исконно русской коррупции и взяточничеству. Это самые выдающиеся. А сколько малоизвестных французских, немецких, итальянских, греческих и польских эмигрантов хлынуло в Россию после наполеоновского нашествия? А 100 лет спустя — Октябрьская революция и сотни тысяч российских эмигрантов, наводнивших Европу. Самые обыкновенные наши соотечественники, а вместе с ними — композиторы, художники, певцы, писатели. Те, кто обогатил мировое искусство XX века, и среди них особое место заняли русские женщины, положив начало уникальному явлению женской эмиграции. Новый феномен в нашей жизни, влекущий за собой иные последствия, нежели эмиграция мужчин. Эмигрировавший мужчина вернется к семье, а женщина, которая эмигрировала, создаст семью в новой стране. Ольга Хохлова — Пикассо, Эльза Триоле, Натали Сарот, Анна Павлова, Наталья Гончарова. Их имена были вычеркнуты из нашей жизни и из нашей культуры, а они оставались русскоязычными писательницами, художницами, скульпторами, актрисами, балеринами. Мы почти ничего не знаем о правлении и романтической судьбе королевы Франции Анны Ярославовны, дочери Ярослава Мудрого. Отказаться от короны во имя любви. На это способны, вероятно, только славянские женщины. Знаменитая французская писательница графиня де Сегюр, урожденная Ростопчина, переведена на 14 языков мира, и одновременно ее очаровательные рассказы потеряны для нескольких поколений детишек, воспитанных в советских детских садиках. Последний раз перед революцией она публиковалась в России в конце XIX века. Изумительные шедевры Пикассо, портреты его первой жены Ольги Хохловой, остаются неизвестными. Мы не читали книгу Лу Андреа Саламе, посвященную Ницше. Переведены далеко не все романы Эльзы Триале. У нас не было возможности восхищаться балетами, где танцевала божественная Ольга Спесивцева. И мы не видели фильмов с участием экстравагантной Аллы Назимовой. Мы не знакомы со скульптурами Ханны Орлов и абстрактными полотнами Сони Делане, находящимися сейчас в самых престижных музеях мира. А за каждой из этих профессиональных удач прячутся свои маленькие трагедии. Знала ли Ольга Хохлова-Пикассо, что ее ждет развод? Ее гениальный муж оказался довольно-таки неуживчивым в семейной жизни. Догадывалась ли Лидия Лопухова-Кейнс, что ее знаменитый супруг бисексуален? Думала ли Ольга Спесивцева о 20 годах в психиатрическом госпитале в Америке? Как восприняла Софи де Сегюр, Ростопчина, свое духовное одиночество во Франции? Жизнь в эмиграции не так-то проста, как это может показаться на первый взгляд. Для меня это не просто биография. Скорее, обмен опытом и новыми впечатлениями, диалог между двумя женщинами. С одной стороны, вы, любопытная читательница, с другой стороны, ваша новая знакомая со своими историями, не похожими на то, что мы знали раньше. Соня Делане расскажет, что ее толкнуло к фиктивному браку. Алла Назимова — о проблеме бисексуализма в жизни женщины. Гала Дали подскажет, как удержать мужа, который моложе вас на 10 лет. Эльза Триале поделится опытом, как завоевать мужчину, влюбленного в другую женщину. Терпение, терпение и еще раз терпение. Ваши новые знакомые пережили все это на собственной шкуре. И кто, как не они, сможет лучше рассказать о жизни русской женщины за границей сегодняшним эмигранткам? У них у всех разные судьбы. Единственное, что их объединяло, — это Россия. Приехавшим из другой страны, воспитанным на иной культуре, порой не знающим языка, будучи просто эмигрантками, им было намного сложнее преуспеть за границей. Но они добились успеха. Я далека и от идеализации российских женщин. Скорее хочу показать их оригинальность, неповторимость, высокую культуру, образованность, редкую способность к адаптации в труднейших жизненных обстоятельствах,